Глава 23. Приговор. Заочные слушания Третейского суда Союза поселений считаю завершенными. Обвинитель Ужложская, вам слово. Спасибо, госпожа судья. 5 лет назад мой, и не только мой, любимый окончательно сошел с ума. Под страхом смерти он похитил мою подругу и свою жену, Мэдоку-сан. Девочку, которую я считала своей младшей сестрой Машу и протеже Татьяны Тину Светлову. Использовав прототип марсохода, теперь известный как Найденыш, он на протяжении 4 лет терроризирует поселение по всему Сахалину. Оценив последнюю стычку у рынка, можно сказать, что он окончательно потерял изначальную личность и более не является Сёгуном Рё, как и Максимом Ферроновым. Марина набрала в грудь воздуха. Давно нужно было это сделать, но даже сейчас она еще не решалась. До последнего. Но больше медлить нельзя. На основании вышесказанного считаю, что единственное, что мы можем сделать, это добить уже мертвое тело. Спасибо, госпожа обвинитель. Слово защите. Возражений не имею. Понятно. Ваше императорское высочество, будете ли вы накладывать вето? Нет, он все равно, что мертв. Осталось прикончить Адама. Так тому и быть. На основании многочисленных доказательств и свидетельств очевидцев, существо, ныне известное как Адам, приговаривается к смертной казни. Награда за его голову составит 50 000 патронов. Заседание объявляю закрытым. Конец книги. Читал Дмитрий Кузнецов.